11 глава, которую брат уже прочитал, я бы хотел прочитать только первый стих, здесь такие слова. «Случилось, что когда он, то есть Христос, в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих“». Вы знаете, я думаю, что если мы немножко так вот поразмыслим, то вообще-то это было очень удивительно, то, что сказал этот ученик. Он обращается к Господу и говорит: «Научи нас молиться». Но этот ученик, мы знаем, что это были евреи. Он из израильского народа. И в еврейском народе, и по сегодняшний день у них есть как традиция такая, что в 12 лет вот все мальчики, они должны, знаете, выучить наизусть определенные места из Торы, и потом их как бы принимают, знаете, в общество, да, вот так. И они все молились. Тем более они жили в той среде, когда нам Писание говорит, что фарисеи останавливались на углах улиц и молились, да. Это было настолько обыденное явление. Люди настолько были привычны к тому, что они сами молились, они каждый раз перед пищей совершали молитву и так дальше, да. И они видели, как это в синагогах, в храме делается и так дальше. И вот наряду с этим мы видим, что вдруг поворачивается этот ученик Господу и говорит: «Научи нас молиться». Вот только подумай, да, всю жизнь, вот сколько ему, это же не был же мальчик, это уже был взрослый мужчина, да, всю жизнь молились, и он обращается и говорит: «Научи нас молиться». Я думаю, знаете, если мы так поразмыслим, то нам ясно сделается то, что когда вот здесь написано «случилось», что когда Христос молился и перестал, а они наблюдали, они смотрели, как молился Христос. И они явно видели, что между тем, как они молятся, и как молился Христос, была большая разница. И они тогда обращаются, да, в другом месте написано, ученики обратились к Нему, да, они обращаются и говорят: «Господи, научи нас молиться». Вы знаете, конечно, молиться очень важно в нашей жизни, и мы уже сегодня слышали, насколько это необходимо. И Господь прямо говорит, когда вот здесь в этой же самой главе, да, мы дальше читаем в 9 стихе, Он говорит, что просите, да, и мы просим, мы становимся на молитву, и мы всегда просим, мы излагаем свои желания перед Господом, открываем свое сердце, свои нужды Ему приносим. Но мы, как верующие люди, я думаю, каждый из нас понимает, что молитва – это гораздо больше, чем попросить о чем-то у Господа. Гораздо больше. Слово Божие нам повелевает. Помните, когда мы читаем первое послание Фессалоникийцев в 5 главе, в 17 стихе апостол Павел говорит такие слова. Он говорит: «Непрестанно молитесь». Мы говорим: ну как можно непрестанно молиться? Мы же должны работать, мы разговариваем друг с другом, мы другие что-то делаем, вещи. О чем же идет речь, когда нам говорится? Мы понимаем, что молитва – это есть общение с Богом. Это не просто стать на колени или стоя и изложить свои нужды перед Богом. Молитва – это есть общение, и потому это должно быть постоянно. Вот это общение с Господом постоянно, да? Но опять-таки вот мы приходим, и здесь вот такой вопрос, да? Он говорит: «Господи, научи нас молиться». Они видели эту разницу. Они видели, что есть правильная молитва. Правильная молитва, она в буквальном смысле ставит нас в правильном положении перед Богом. У нас начинаются правильные взаимоотношения с Богом. Поэтому для нас и необходимо молиться. Вспомните, когда тоже вот удивительное место мы читаем в Деяниях в 9 главе, где нам описывается обращение Савла. И вот потом, когда Господь посылает одного из учеников Ананию, чтобы он пошел и помолился, потому что там вот он находится в Дамаске на улице прямой, да, и он говорит: «Как я пойду туда?» И помните, что Господь ему говорит в 11 стихе? Он говорит: «Он теперь молится». Мы с вами опять разводим руками. Как? Как так? Ведь Савл, фарисей, когда мы читаем Филиппийцам 3 глава, он говорит, что, говорит, я, говорит, из такого-то колена Вениаминова, да, фарисеи по правде закона. Мы говорим: фарисеи, ведь они же, нам Писание прямо говорит, они на улицах молились. Мы читаем Евангелие Луки, 18 главе, они заходили в храм, молились постоянно, да. И вдруг нам теперь говорит Писание, что вот только теперь Савл молится, а до этого. Поймите, что нам Слово Божие дает вот как бы увидеть на вот основании вот этих мест, что есть та молитва, которая, если так можно назвать, правильная молитва, которая действительно, как мы читаем в Откровении 8 главе, как фимиам на жертвенник, на алтарь приходит к Господу. И Господь действительно очень много говорил и учил о молитве. Но вы знаете, на что бы я хотел сегодня обратить наше внимание? Это на то, что когда мы просматриваем места Священного Писания, где Христос говорил о молитве, они как бы параллельные, да, есть Матфея, Марка, Луки, то мы с вами заметим одну такую очень важную деталь. Вот давайте откроем, например, Евангелие от Матфея, да, здесь в 6 главе, в Нагорной проповеди Господь опять-таки учит учеников молиться. И Он обращается, Он и говорит, чтобы они не уподоблялись вот язычникам и так дальше. Да? И потом с 9 стиха Он говорит, молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, повторяет вот эту молитву. Да? И посмотрите, 13 стих. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». И 14 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Посмотрите, когда мы с вами открываем Евангелие от Марка, где опять-таки в 11 главе Господь говорит о молитве, то Он говорит вам, то обратите внимание, посмотрите, Он говорит 24 стих, «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И сразу же 25 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте». Вот, дорогие братья и сестры, обратили ли вы внимание, что каждый раз, когда Господь говорит о молитве или научает, Он здесь же, заканчивая вот эту молитву, да, Он им говорит, когда стоите на молитве, прощайте. Каждый раз. Он явно ставил вопрос о прощении в контексте молитвы. Он прямо показывал это взаимоотношение, что если человек не имеет внутри прощения, то его молитва не будет принесена как фимиам Господу на алтарь. Это бесполезная молитва. Она не будет иметь в себе этой силы. Почему ученики, когда видели молящегося Христа, то они говорят, научи нас молиться. Они видели, что что-то особенное происходило, что у них не было. Вы знаете, братья и сестры, я бы хотел обратить наше внимание вот на что. Для того, чтобы нам действительно получить прощение, мы должны прощать. И вот когда мы находимся в таком состоянии, когда мы прощаем, вот это и есть то положение, которого ожидает от нас Господь, чтобы мы могли стать на колени, чтобы тогда мы могли молиться. Вы знаете, очень удивительно, что именно это является как бы одним из условий к тому, чтобы наша молитва была угодна Господу. Вот удивительно, почему это так? Знаете, когда вот мы открываем, помните, в послании к римлянам, то удивительно, апостол Павел в 15 главе здесь обращается, и он говорит именно вот, ну, к нам, к верующим, да? И посмотрите, как он говорит в 7 стихе. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Вот вы знаете, братья и сестры, вот если так вот подумать, каждый из нас, кто здесь находится, кто является верующим человеком, мы имеем уверенность, что мы приняты в славу Божию. Вот сколько раз мне приходилось беседовать с людьми, и я задавал им вопрос, особенно тогда, когда, знаете, происходят какие-то трудности, недопонимания между братьев и сестрами, я задал вопрос, вот скажи, дорогой брат, сестра, ты считаешь, что ты принят в славу Божию, что ты спасение имеешь? И они так твердо, с уверенностью говорили, да, считаю. Я поворачиваюсь, другая сторона, да, я говорю, а вы считаете, что вы тоже приняты в славу Божию? Да. Я говорю, а еще по одному вопросу можно задать. А вы, дорогой брат, за собой недостатки знаете? Знаю. А вы и я знаю. И несмотря на эти недостатки, вы верите, что Господь вас принял в славу свою? О, да. И вот посмотрите, что нам говорит здесь Писание. Очень удивительно. Он говорит, как Христос принял вас в славу свою. Вот такими, как вы есть, да? Он говорит, так и вы принимайте друг друга. Прощайте друг друга, вмещайте друг друга. И только в этом состоянии действительно молитва будет угодна. А вот теперь как бы следующий шаг, если посмотреть, да? А как Господь принял нас? Знаете, очень удивительное место, когда мы открываем послание апостола Павла к Колоссянам, то здесь во второй главе апостол Павел говорит следующие слова. Посмотрите с 13 стиха. Он говорит: «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». И дальше он объясняет, как он простил грехи. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Знаете, это место очень удивительное тем, что здесь вот это слово «рукописание». Знаете, там стоит, вот когда в греческом читаешь, да, стоит такое слово «лагузатай». Это очень необыкновенное слово. Я первый раз, когда столкнулся с ним, невольно, знаете, мне оно очень заинтересовало, потому что нигде, вот когда ты читаешь на греческом языке, то как бы все вроде уже знакомые слова, а это совершенно новое. И когда я стал заглянул, оказывается, в Писании оно употреблено всего два раза, это слово. Один раз оно употреблено вот здесь, что Господь истребил рукописание, а второй раз мы его находим, когда читаем первое послание Коринфянам, 13 глава, где нам говорится о любви. И там в 5 стихе написано: «Любовь не мыслит зла». И вот это слово «не мыслит зла» у нас переведено, стоит слово «лагузатай». И когда я немножко больше стал изучать, оказывается, это слово было исключительно употребляемое в бизнесе. И оно употреблялось, или значение его, когда происходила какая-то операция, транзакция, да, то делалась запись в журнале где-то, производилась запись. И вот эта запись, она и называлась «лагузатай», вот этим словом. И вот Господь нам говорит, что Он простил нас и принял нас так, что Он истребил рукописание, убрал, вычеркнул запись, которая была сделана против нас. Это что сделал Господь? Нам прямо так и говорится, что Он истребил рукописание, Он взял это и пригвоздил ко кресту. И теперь Он нам обращается, и Он говорит в молитве, да, «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Мы Господу идем за прощением, чтобы Он простил нас как? Убрал эту запись, нам говорится как. И Он сегодня нам говорит: когда вы стоите на коленях, прощайте. Это так важно для того, чтобы ваша молитва была услышана, чтобы ваши взаимоотношения с Господом наладились, чтобы ваша молитва была принесена перед Богом, и она действительно имела силу в вашей жизни. Это так не... И каждый раз, когда Христос говорил о молитве, заканчивал, Он говорил: прощайте. Когда становитесь на молитву, прощайте. Знаете, для того, чтобы нам понять, о чем идет речь, вот мы в своей жизни понимаем, что вот как-то Господь так устраивает жизнь, что мы, сталкиваясь с тем, что нас обижают люди, иногда непреднамеренно, а иногда намеренно, назло, да, и никто через жизнь проходит, не может пройти через жизнь без того, что его не обидят. Вы знаете, Господь допускает это, и Господь так, знаете, так устраивает нашу жизнь. Мы иногда в своем сердце носим какое-то огорчение, мы молимся Господу, мы говорим: «Господи, Ты проговори к этому человеку», даже, может быть, не задумываемся о том, что это допущено в нашей жизни специально, чтобы мы научились прощать, чтобы мы поняли вот эту необходимость простить человека, чтобы нам получить прощение, чтобы нам открылся доступ к Господу, чтобы нам понять, что значит вот именно это. Я бы хотел привести два примера из Слова Божия. Вот, знаете, когда мы открываем вторую книгу Царств, то здесь в 16 главе нам описывается удивительное событие из жизни царя Давида. Когда он уже был в пожилом возрасте, долго царствовал, и вот уже в преклонном возрасте восстал против него его сын Авессалом. И он забрал у него царство. И Давиду пришлось с небольшой группкой людей бежать. И вот, смотрите, когда он бежал от своего сына Авессалома, убежал из Иерусалима, и вот мы читаем 16 глава с 5 стиха, когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди, все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословие его, уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. И он поносил помазанника Божия. И вот мы видим, идет возле него Авесса. Вы знаете, это был очень мужественный человек. И вот здесь, знаете, когда описывается, кто был возле царя Давида, когда мы приходим в последнюю главу 2 книги Царств, там описывается, кто были эти люди. Одним копьем 800 человек поразил, другой на льду со львом взял и сразился. Да, мы читаем, это ж были ужасно сильные люди, да? И вот Авесса поворачивается, говорит, позволь, говорит, мне, говорит, я пойду, говорит, снесу голову с этого человека. И посмотрите, как на это реагирует Давид. Посмотрите, он говорит, и шел 13 стих, или даже 11, сказал Давид Авессе и всем слугам своим, вот если мой сын, который вышел из средств моих, ищет души моей, тем больше сын Вениамитян, оставьте его, пусть злословит. Господь повелел ему, может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. И шел Давид и люди его своим путем, а Симей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями и пылью. Вот такое ужасное. И Давид в глубоком смирении, он говорит, знаешь, не трожьте его. Господь позволил, чтобы он делал. Господь позволил, чтобы он поносил меня, обижал меня, унижал. Это от Господа. Говорит, пускай он идет. Но что удивительно, мы с вами, может быть, иногда и не задумаемся, да, но часто так в жизни бывает, что как бы обстоятельства меняются, да. И вот здесь вот мы видим, что обстоятельства поменялись полностью. И вдруг Авессалом терпит поражение, убит, и весь Израиль опять потянулся к Давиду. И Давид восстановлен на царство. И вот посмотрите, мы с вами читаем очень удивительное, когда мы приходим в 19 главу, когда Давид уже был восстановлен и на царство, и посмотрите 15 стих. «И возвратился царь, это Давид, да, и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил Симей, сын Геры, вениамитянина из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давида, и с ним 1000 человек, и так дальше». И посмотрите, когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Симей, сын Геры, пал перед царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю, «Не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой». И посмотрите дальше, «И отвечал Авесса, 21 стих, сын Саруин, и сказал, «Неужели Симей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» И сказал Давид, «Что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаете с ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царе Симею, «Ты не умрешь». И поклялся. Посмотрите, братья и сестры, я думаю, это пример достойный подражания. Да? Как мы говорим, стол развернулся. Давид с другой стороны оказался. Теперь в его руке власть. Теперь бы, да, по-нашему, я бы уже свел счеты. Я бы рассчитался, да? Но посмотрите, как делает Давид. Он прощает. И он говорит, не умрет. И вот я теперь хотел бы вам задать вопрос. Простил Давид? Простил. А теперь давайте прочитаем еще одно место. Это когда мы приходим уже в 3 книгу Царств, когда Давид умирает и делает завещание. И мы читаем 2 глава. И я прочитаю с 8 стиха. Когда он обращается к Соломону, который уже был царем тогда, он его воцарил. И посмотрите, 8 стих. «Вот еще у тебя Симей, сын Геры, вениамитянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим, но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря, я не умерщвлю тебя мечом. Ты же, не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не извести седину его в крови в преисподнюю». И почил Давид с отцами своими. Последние слова, которые Давид произнес, это было «умертви Семея». Я теперь вам задам такой вопрос. Давид вычеркнул из сердца запись против Семея? Нет. Вроде бы и простил, но запись не убрал. Не убрал. Я хочу, чтобы мы это место правильно поняли, чтобы мы не судили или не торопились осуждать Давида. Это Ветхий Завет. И такие наказания искупались или могли быть искуплены только смертью. И это был закон, это было постановление. Давид связал себя клятвой, которую он дал Семею, да, но он понимал, что должно исполниться над ним написанное в законе. И он это передал Соломону. Мы не должны, будем так говорить, путать, да, потому что Давид – это праведник, и он перед нами так и оставлен. Да, мы не должны этим, может быть, как-то допустить сомнения. Но я хотел бы показать вам сущность, да, что вроде бы простил, и мы восхищаемся, но вот запись не убрал. Или посмотрите другой пример. Помните, мы читаем в Ветхом Завете, произошел тоже такой случай, когда братья продали Иосифа в рабство. Сколько он претерпел. Помните, когда уже братья пришли за хлебом, и тогда вот Иосиф стал с ними так вот разговаривать, в тюрьму их посадил, отпустил, да, и они потом, когда берут и вспоминают, и они говорят, что мы делали, да, говорит, что как он горько плакал, как, говорит, это было ужасно, да? Вот он их умолял, чтобы они его не продавали. Он горько плакал, да? И несмотря на это, они продали. И вот, вы знаете, тоже очень удивительное место, что по прошествии всего, уже когда переселил их в Египет, заботился о них, да, открылся им, после всего-всего, что произошло, и вот мы читаем конец книги «Бытие», удивительное место, когда умер Иаков, отец их. И вот когда отец умер, то братья собираются, и они посылают к Иосифу, да, и они говорят, знаешь, отец нас, когда умирал, он говорил, прости, говорит, братьев твоих, да. Отец такого не говорил, потому что отец знал сердце Иосифа, да. И опять они здесь вот видим, что они опять какие-то на какие-то ухищрения идут или еще что-то, да. И вот обратите внимание, здесь 16 стих, да. «И послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Вы знаете, очень удивительно заметить то, что это первый раз, когда братья просят прощения. Когда они встретились с ним, они смутились, когда он им открылся, все. Но мы нигде в Слове Божьем не найдем, чтобы они просили прощения у них. И вот уже после смерти отца, когда они поняли, что они полностью беззащитны, да, может быть, из чувства страха, они пошли или послали, да, чтобы попросить прощения у Иосифа. Но посмотрите, что мы здесь читаем в 17 стихе. Иосиф плакал, когда ему говорили это. И вот такой вопрос. Почему Иосиф плакал? Что вызвало эти слезы? То ли, что отец действительно связал ему руки, и он не может отомстить им? И он вот из-за того, что не может им что-то сделать, это вот слезы досады? О нет, о нет. Он плакал, потому что они не могли понять сути прощения. Иосиф давно простил, и не просто простил, а что? Вычеркнул из сердца своего. И потому он был совершенно открытый. Когда к нему прошли просить прощения, у него вызвало это глубокие слезы умиления. Знаете, дорогие братья и сестры, нам сегодня Писание говорит, если вы хотите, чтобы ваша молитва действительно была услышана, если вы хотите, чтобы ваша молитва была как фимиам перед Господом на его алтаре, он опять и опять повторяет, и он говорит, когда встаете на молитву, прощайте. Господь так устроил жизнь, что у каждого из нас есть рубцы обиды. Господь так устраивает жизнь, что находясь здесь даже, в церкви, нам кто-то причиняет какую-то боль, недопонимание, еще что-то. И для того, чтобы мы могли, как дети одного отца, стоять перед ним с открытым сердцем, для нас сегодня ставится одно условие. Он говорит, вы должны простить Как простить? Не просто сказать «я прощаю», а простить так, чтобы вычеркнуть из сердца запись. Простить так, как Христос простил нас, когда Он убрал эту запись, это рукописание, когда ничего не осталось. Знаете, зачем молиться? Молиться – это единственный путь, как поддерживать именно правильное состояние перед Богом. Это единственный путь. Если мы правильно молимся, сознавая свою зависимость в смирении, когда мы в состоянии простить друг друга, наше взаимоотношение с Господом налаживается. Наша молитва идет к Господу. Мы тогда можем действительно молиться с открытым сердцем. У нас есть общение с Богом, и в этой молитве есть сила. Вы знаете, ученики видели, как Христос молился, и они видели большую разницу между молитвой, которой они молились, и как молился Христос. И сегодня Господь обращается к нам, и Он хочет, чтобы и мы молились. Были люди, которые годами, может быть, всю жизнь молились, как молился Савл. Но Господь нам показывает, что это не были молитвы. Может быть, и среди нас сегодня находятся люди, которые считают себя верующими, годами ходят в церковь, склоняют колени, молятся, но которые в глубине сердца хотели бы обратиться сегодня к Господу и сказать: «Научи нас молиться так, как вот ты молишься, как ты молился, Господи, чтобы была эта сила». Сегодня нас Господь призывает, чтобы мы помолились. Может быть, для кого-то первый раз в жизни, а для кого-то, может быть, после длительного-длительного времени. И для того, чтобы эта молитва полилась с Господом, сегодня Господь хочет, чтобы мы в глубоком смирении простили друг друга, вычеркнули все из нашего сердца и в таком состоянии стали перед Ним. Я приглашаю, чтобы мы сейчас тоже помолились, но я бы попросил, может быть, немножко необыкновенно, чтобы вслух никто не молился. Давайте мы тихо про себя некоторое время помолимся, а потом в заключение я совершу молитву. Аминь. Аминь.